25. Я ощутила присутствие невидимой нити, связывающей меня с этим местом, и стала снова руками помогать коляске набирать ход. «Не торопись, Анна, тут кочки», — напомнил Ромыч. Но я его уже не слышала. Подскакивала на них и ехала дальше, а он едва успевал удерживать инвалидное кресло в вертикальном положении. Меня мотало из стороны в сторону, но я не желала объезжать препятствия. Неважно как, но мне нужно было добраться до вышки как можно скорее. «Как думаете, для чего она?» — спросила я, впиваясь взглядом в высокое, похожее на тянущуюся к небу ржавую табуретку строение у берега озера. Песок с дороги поднимался и оседал в воздухе и на нашей одежде. «Может, геодезическая вышка?» — предположила сестра. «Нет, они не бывают такими большими», — отмёл эту версию парень. «Они похожи на треногу и с цилиндрическим колпачком наверху. Это больше смахивает на спасательную вышку. Или смотровую». Всё-таки я погорячилась на его счёт. «А что тут смотреть?» — огляделась Софья. «Птиц, например». Чем ближе мы подходили к берегу, тем сильнее меня трясло, и желудок уже подпрыгивал к горлу, но я ощущала необъяснимый трепет. Мне казалось, что именно сейчас я получу ответы на свои вопросы. Выясню, что всё это глупость, и нельзя умереть, упав с какой-то там вышки. Это просто ошибка, и Мика не умирал. Но, когда мы подобрались к ней вплотную, Софья вздрогнула. «Боже! Что там?» Мне не терпелось подъехать ближе. «Это чёрное... Это что, кровь?» Побледнела она. Трава вокруг была примята. Очевидно, её не раз обходили полицейские, потому что большая чёрная клякса, въевшаяся в камни и землю, бросилась в глаза почти сразу. Она была недалеко от основания вышки, прочно вмурованного в бетонный фундамент. Почва здесь была очень твёрдой, окаменелой. Я подняла взгляд вверх, туда, куда ярусами поднималось строение, и у меня закружилась голова. «Здесь что-то вроде калитки, перемотанной проволокой», — произнёс Рома. Он подошёл и дёрнул её. «Даже сейчас каким-нибудь детишкам не составит труда открыть её и подняться». Меня замутило. Я закрыла глаза и представила, как Мика поднимается по заржавевшим балкам всё выше и выше, как скользят подошвы его кроссовок и как дрожат напряжённые пальцы. «Я бы ни за что туда не полезла», — прошептала Софья, глядя на вершину. «Там небольшая площадка. Смотри», — указал Ромыч. «В детстве мы считали крутым того, кто мог добраться туда. Когда я впервые сделал это сам, то долго сидел на вершине, смотрел на лес и озеро, которым не было конца, и хотел запомнить это ощущение навсегда, потому что не был уверен, хватит ли у меня духу забраться туда ещё раз». «Не будь она скользкой и ржавой, не так уж и страшно», — сказала сестра. «Да». «Сейчас она не кажется такой уж высокой, и я уж точно не стал бы выбирать её, чтобы покончить с собой. Высока вероятность упасть, сломать позвоночник и остаться на всю жизнь». Он осёкся, посмотрев на меня. «Ну, вы поняли мысль. Это как упасть с третьего или четвёртого этажа. Есть шанс, что покалечишься, но останешься в живых». «Молчал бы лучше», — толкнула его Софья. Я закрыла глаза и представила ночь, когда всё случилось. «Мика пришёл сюда. Значит, это место было важным для него. Почему? Он никогда не говорил мне, что был здесь. Обычно тут собирались старшеклассники. И даже я однажды была тут. Осенью. Сидела у костра на берегу. Оттуда до вышки было 50 метров. И мы видели, как несколько парней залезали на неё, чтобы выкурить косячок». «Тебе плохо?» — тронула моё плечо сестра. Я вздрогнула. «Нет». «Просто думаю, зачем он мог полезть туда, и кто оттуда его мог столкнуть?» «Столкнуть?» Ромыч сначала воззрился на вершину вышки, а затем опустил взгляд на неприглядное тёмное пятно, въевшееся в камни и песок, будто мысленно рассчитывая траекторию. Я не берусь что-то утверждать, но парнишка с одинаковой вероятностью мог приземлиться здесь по обеим из перечисленных причин». Он изобразил удавку на шее. «В смысле, если он себя сам? Ну, того. Или если ему помогли?» «У него нет врагов», — уверенно сказала я. Парень собрал свои кучеряшки в хвост и завязал его узлом, а затем двинулся к калитке. Что бы могло заставить меня лезть ночью на вышку? Он подергал петли, затем размотал проволоку и открыл калитку. «А что, если меня позвали сюда?» «Кто?» — двинулась за ним Софья. «Тот, кто собирался поговорить со мной тет-а-тет или передать что-то. Считаешь, он пришел сюда купить наркотиков?» Ромыч обернулся и смерил сестру хмурым взглядом. «Передать сообщение. Рассказать тайну?» Она сузила глаза и бросила на меня загадочный взгляд. «А это что?» Вместо того, чтобы повторить путь Мики и начать забираться наверх, он перегнулся через металлические перила и вылез с другой стороны вышки. Наклонился, поддел носком обуви и подобрал с земли что-то. «Что там?» — вытянула шею Софья. «Вот». Он перелез обратно и протянул руку. На его ладони лежал смятый окурок. «Бычок?» Брови Софьи поднялись. «И что, по-твоему, это может значить? Он покурил?» «Мика не курит», — напомнила я. «А тот, кто был с ним, курил», — вздернул подбородок Ромыч. «Или курил кто-то из целой толпы полицейских, которые топтались здесь в понедельник», — хмыкнула сестра. «Возможно», — кивнул он. «А что, если они и не искали следов нападения? Если на теле нет царапин, ссадин, синяков, то что подозревать? Молоденький мальчишка, несчастная любовь, страдашки. Все и так ясно». «Какая еще несчастная любовь?» — скривилась Софья. «Умерь пыл, Шерлок». «Он переехал к отцу, которого не видел 12 лет», — вмешалась я. «Бросил школу, в которую ходил с первого класса. Вынужден был обживаться на новом месте. Здесь не центр мегаполиса, на минуточку». «Да, действительно», — кивнула сестра. «Как минимум, причина для печали». «О чем я и говорю», — поддержал Ромыч. «Вряд ли бы они стали тщательно разрабатывать другие версии». «Покажи мне его». Я попыталась подъехать ближе, но мешал каменистый выступ. Тогда парень сделал шаг, опустил руку ниже, и я смогла рассмотреть смятый огрызок фильтра со всех сторон. В глаза бросилось название марки сигарет, и у меня внутри все похолодело. Еще недавно ясное небо вдруг сделалось сумрачным, покачнулось и едва не рухнуло мне на голову. «Анна!» — донеслось до меня, как через вату. В распахнутых глазах сестры плескалось беспокойство. «Анна!» Но шум в ушах почти заглушил ее слова. Я была где-то не здесь, точно неслась по воздуху, перемещалась в пространстве со скоростью птицы. Возвышенность, дорога, лес, озеро, берег. Я падала. Там было темно. Мои руки перебирали металлические ступени, подошвы обуви скользили, острые ребра перекладин впивались в ступни. Ветер. В спину дул ночной ветер, спутывал волосы, щекотал затылок. Я поднималась вверх и едва могла дышать. «Анна!» У меня болело в груди. Что-то кололо, точно иголками. Меня что-то терзало. «Мне нужно, нужно туда! Наверх! Сейчас!» Пальцы скользили, дрожали, но удерживали меня над землей. Еще и еще. Я бросила взгляд в околдованное звездами небо и сделала последний рывок. На площадке, на вершине вышки, меня ждала тень. Длинная, узкая, расплывчатая. Я приближалась, но никак не могла понять, кто это. Очертания были нечеткими, но затем она двинулась, вцепилась в меня пальцами, вонзилась в лицо черными провалами глаз и... «Анна!» — тряхнула меня за плечи сестра. «О, Боже!» Я открыла глаза и резко втянула носом влажный озерный воздух. «Я знаю, кто был там с ним».